решит на кровать, кто-то трахаться устанет. Мы кричим и веселимся, праздник снова наступает. Будем мы ругать, будем мы кричать, опять на зад льется, только наплевать. Let's go.